Странная погода нынче. Поутру было совершенно похоже на дождик, а теперь как будто и прошло. Да? Уж эта погода ни на что не похожа. Иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность. Вот Сицилия, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время. Если пригонять, так будет к нашему февралю. Выйдешь, бывало, из дому, день солнечный, а потом это дождик. И смотришь точно, дождик. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Ну, женатому человеку совсем другое дело. Не скучно. А вот ежели в одиночестве, так это просто... Смерть. Совершенная смерть. Да уж это можно сказать. Какое просто терзание. Жизни не будешь рад. Не приведи Бог испытать такое положение. А как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе вы полагаете быть приличнее мужу? Хотели бы вы, сударыня, быть мужем человека, знакомого с морскими бурями? Нет, нет. Лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один управляет почти всем департаментом. Нет, ну почему же предубеждение? Зачем же выходить искать пренебрежение к человеку, который, хотя, конечно, служил в пехотной службе, однако умеет ценить обхождение высшего общества? Сударыня, разрешите вы? Вот, да, скажи. Скажи ему что-нибудь. Скажи, скажи, пойди. Ну как же, матушка? Это как же ваше мнение, Агафья Тихоновна? Ага. Ага. Ну? Скажи, мол, благодарствуй, с моим удовольствием. Ну, нехорошо же так стоять, ну. Мне стыдно, мне право стыдно, я уйду, тетушка, мне сидеть у меня. Не делай этого, Аня, не видишь, что подумаешь. Уй... А срамишься совсем. Уйду, иду, правда, уйду. Закрыв лицо руками, Агафья Тихоновна убегает. За ней тетка и Фекла. Вот тяна и ушли все. Это что значит? Случилось, верно, что-нибудь? Как-нибудь насчет дамского туалета. Это поправить что-нибудь, манишечку пришпилить. Случилось что-нибудь? Ну... Как можно, что случилось? Ничего не случилось. А? А че? А чего ж она вышла? Пристыдили. На месте не видно. Да. Это? Так что из конфузии, ну, просит извинить, вечеру делать чашку чая. Что, пожалуй, ох уж мне эта чашка чая, вот до чего не люблю сватаний. Пойдет возня, сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послезавтра. Да нужно еще подумать, а ведь дело дрянь, совсем не головоломное. Нет, черт побери, я черт должностной, мне некогда. А ведь хозяйка-то не дурна, а? А ведь хозяйка-то хороша. Вот черт побери, этот дурак уже влюбился, еще будет мешать. Совсем не хороша. Совсем не хороша. Нос что велик. Но нет, носа я не заметил. Она этакой розочка. Не дают-то точно их мнение. Не то. Не то, не то. Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. И знает ли она еще по-французски? А что же, позвольте спросить, не попробовали? Не поговорили с ней по-французски, может быть, она и знает. Да вы что? Вы думаете, я знаю по-французски? К сожалению, я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. У меня отец был мерзавец, скотина, он даже не подумал выучить меня французскому языку. А я тогда еще был ребенком. Меня легко было приучить, только стоило так посечь немножко, я бы знал. Я бы непременно знал. А, но теперь же, когда вы не знаете, что же вам за прибыль, если она... Женщина совсем другое дело. Надо, чтобы она непременно знала. А без того, знаете, у нее и то, и это будет совсем уже не то. Ну, об этом заботится кто другой, а я пойду досмотрю со двора. Дома, Григорий, а если все как следует, так всего же вечера решу дело. Эти женишки мне не опасны, народ тут больно жиденький, таких невест не любят. Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «Женитьба». Я на песках в Петровском переулке. Будет круто. Я на острову 18-й линии. А впрочем, я вас попровожу. Нет, нет. А ну что ж, пойдем и мы. А ведь хозяйка, правда, мила? А что, мне, признаюсь, она не нравится. Вот тебе на. Это что еще такое? Это как ты, и нос длинный, по-французски не знаю. А зачем это тебе по-французски? Да? Ну, невеста все-таки должна знать по-французски. Это почему же? А потому что... Ну, я не знаю почему, а все у нее как-то будет все не то. Ну вот, дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Да она красавица. Да просто красавица. Да ты рассмотри сам ее хорошенько. Да мне сначала она была самому приглянулась, а потом как стали говорить, длинный нос. Я рассмотрел и вижу сам, что длинный нос. Эх ты, дверей не нашел дверей. Они нарочно толкуют, чтоб тебя отвадить. Я тоже не хвалил, так уж делается. Да ты посмотри только хорошенько, посмотри на глаза ее. Это же черт знает, что за глаза. Говорят, дышут. А нос? Я не знаю, что за нос. Белизна, алебастр. Да и алебастер не всякой сравнится. Да ты рассмотри хорошо. Да теперь я опять вижу, что она как будто хороша. Ну, разумеется. Вот что, так как они теперь все ушли, мы пойдем к ней, изъяснимся и все кончим. Нет. Да ну это почему? Этого я не сделаю. Ну ты что, боишься соперничества, что ли? Ну что ж, это же нечестно, нас много, пусть она сама выберет. Да тебе-то какое до них дело? Ну? Хочешь, я их в одну минуту выпровожу? А как же ты их выпровожу? Уж это мое дело. Только ты мне дай слово, что потом отнековаться не будет. А почему ж не дать? Изволь, я не отрицаю. Я хочу жениться. Руку возьми. Вот это только мне и нужно было. Опять комната в доме Агафьи Тихоновны. Полдень. Жарко. Окно открыто настежь. Женихи ушли. Агафья Тихоновна одна ходит в раздумье по комнате. Право, такое затруднение, выбор. Если бы еще один-два человека, а то четыре. Прям как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович, не дурен? Хотя, конечно, несколько худощав. Иван Кузьмич тоже не дурен? Да если сказать по правде, Иван Павлович хоть и толст, а очень видный мужчина. Вот прям прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович, опять мужчина с достоинствами. Уж так трудно решиться, что просто сказать нельзя, как трудно. Вот если б губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да добавить развязность, какая Балтазар Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому достоинство Иван Павловича, я бы тотчас решилась. А теперь вот поди подумай, прям даже голова стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божью. Кто выкинется, тот и муж. Сейчас напишу из всех на бумажках, сверну в трубочки, положу в радикюль и будь что будет. Прям такое трудное положение девицы, особливо еще влюбленной. Прям из мужчин никто не войдет в это положение, даже понять не хотят. Вот! Все готовы. Остается только свернуть в трубочки, положить в радикюль и будь что будет. Ой, страшно. Ах, если Бог дал, что выйдется Никанор Иванович. Нет, а чего ж Никанор Иванович, лучше Иван Кузьмич. А чего ж, Иван Кузьмич, а чего ж худы те другие? Кого прикажет судьба, кто выкинется, тот и муж. Все. Все выкинулись. Нет. Одного. Непременно одного. Незаметно входит Кочкарев. Ах, если Бог дал, что выкинулся Балтазар Балтазарович. Нет, а чего ж Балтазар Балтазарович, а чего ж худые те другие? Кого прикажет судьба? Да возьмите вы Ивана Кузьмича, всех лучше. Ой. Ой. Да чего ж вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича. Ой, мне стыд. Да ничего, ничего. Меня нечего стыдиться, ведь я свой родня. Ну, откройте же ваше личико. Мне право стыдно, вы подслушали. Ну, право, возьмите Ивана Кузьмича. Чудо-человек, усовершенствовал часть свою. Ну, просто удивительный человек. Ну, а Никанор Иванович, ведь он тоже очень хороший человек. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича. Отчего же? Ну, а что, ясно отчего? Это, как бы то ни было, человек. Ну, человек. Человек, какого не сыщешь. Ну, а Иван Павлович? А Иван Павлович дрянь. Да вы сравните только, посудите только. Это как бы то ни было Иван Кузьмич, а ведь то, что не попало, Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает, что такое. Ну, права не очень скромные. Скромные? Драчуны, самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой же день после свадьбы. Ах, боже мой, это такой несчастье, хуже которого и быть не может. Еще бы хуже, этого и не выдумаешь ничего. Так что ж, по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича? Натурально Ивана Кузьмича. Ну, дело, кажется, идет на лад. Под колесем сидит в кондитерской, пойти поскорее за ним. Так ну, значит, Ивана Кузьмича? Непременно Ивана Кузьмича. Ну, а другим-то что ж, разве отказать? Конечно, отказать. Ну, а как же ты сделал-то? Как стыдно. Ну, скажите просто, что вы еще молоды и не хотите выходить замуж. А они не поверят, будут спрашивать, да почему, да как. Ну, если вы хотите кончить за одним разом, скажите просто, пошли вон, дураки. Ну, как же можно так сказать? Да ну уж попробуйте, я вас уверяю, что после этого они все выбегут вон. Ну, так это же брано получится. Ну и что из того, что брано? Ну, если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело. А тут самое большое, если кто-нибудь плюнет в глаза, вот и все. А, вот видите? Ну и что? Ну, иные много раз плевали. Но я тоже знаю одного. Прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку. До тех пор Ягозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалования, что тот, наконец, не вынес и плюнул в самое лицо. Ей-бог, давай. Фу, вот тебе, как твоя прибавка, отвяжись, сатана. А жалование, однако, все-таки прибавил. Так что же с того, что плюнет? Другое дело, если был далеко платок, а то идет тут в кармане, взял и звонят, это верно кто-нибудь из них. Я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас другого выхода? Как же, по черной лестнице, ну, правда, я вся дрожу. Главное присутствие духа. Счастливо оставаться. В комнату через некоторое время один за другим входят Яичница, Живакин и Анучкин. Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине. На досуге. Ну, сударыня, разочина, я полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором, любим начальниками. Подчиненные слушаются. Не достает только одного подруги жизни. Да-с. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга жизни — это вы. Скажите напрямик, да или нет. А она не то, что как бывают худенькие немки. Кое-что есть. Я еще очень молода-с и не расположена замуж. Помилуйте, а сваха зачем же хлопочет? А, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? Изъяснитесь. Черт побери, никак не дадут делом заняться. Извините, сударыня, что я, может быть, слишком Ах, уже есть. Иван Павловичу мое почтение. Провалился бы ты со своим почтением. Так как же, сударыня, скажите напрямик, да или нет? Опять колокольчик. Может быть, сударыня, я несколько ранее, чем следует. и позволяет долг приличный. Мое почтение. Ну, возьми себе свое почтение, нелегкое тебе принесла, подломились бы твои поджарые ноги. Так как же, сударыня? Я человек должностной, времени у меня немного, да или нет? Не нужно, не нужно. Сама не понимаю, что говорю. То есть, как не нужно? Да. В каком отношении не нужно? Ну, ничего-с, я не того-с. Пошли вон! Ой, что я такое сказала? Как пошли вон? Что это значит, пошли вон? Что вы разумеете под этим? Прибьет. Прибьет. Прибьет! Что за притча такая? Вот право история. Качкарев вталкивает в комнату под Колесина, но тот опять исчезает. Входи, входи. Чего ж ты остановился-то? Поступай ты вперед. Я на минутку оправлюсь, расстегнулся. Опять уберет. Да не уйди, руки. Понадобилось ему поплялять свою стремень. Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли? А что, разве случилось что? Да непонятные поступки, выбежала, стала кричать, прибьет, прибьет, черт знает что. Да, это за ней водится, она дура. А вы ей родственник? Ну как, родственник? Как родственник, позвольте узнать. Да. Не знаю, что такое тетка моей матери, да. Что-то такое ее отцу. Mm-hmm. Или отец моей тетки, что-то такое ее матери. Право об этом знает жена моя, это их дело. Да, и давно за ней водится дурь. О, самого сызвала. Да, действительно, лучше бы, если бы она была умнее. А, впрочем, и дура тоже ничего. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке. Да ведь за ней ничего нет. То есть как так, а каменный дом? Фу, только слава, что каменный. А если бы вы знали, как он выстроен, стены выведены в один кирпич, а в средине всякая дрянь, мусор. Что вы? Как будто вы не знаете, как нынче дома строить, лишь бы в ломбард заложили. Однако же дом-то не заложен. Кто это вам сказал? Не только заложен, а еще за 2 года проценты не выплачены. А в Сенате есть брат, который тоже закрывает глаза на дом. Такого судяги еще свет не производил. С родной матери последнюю юбку снял безбожник. Как же мне старуха сваха, ах она бестия этакая, изверг рода человек. Однако же он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху, если только правду, я ее заставлю запеть не так, как другие. А позвольте мне тоже обеспокоить вас вопрос. Вот, признаюсь, не зная французского языка, очень трудно самому знать. Знает женщина по-французски или не знает? Вот как хозяйка дома. Не бельмеша. Ну да. Но я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе. Известной была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит. Ну что? А учитель просто бил ее палкой. Ну вот он, признаюсь, с первого раза, как только я ее увидел, у меня было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски. А, черт, ну французский, да. Мне как сваха, да. Сваха, это проклятая, она миссия такая, ведьма, но. Если бы знали, какими словами она расписала. Дом флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани, вот садись, да и катайся. Но в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая, ну попадись ты только мне. Входит сваха Фёкла Ивановна. Все подбегают к ней. А ну-ка, ступай, Варвара, на расправу.